Руди. Настало время перерыва на кофе. Двери зала совета открылись. Руди вышел оттуда первым. Он подошел к стене, нажал на панель, получил стакан, наполнил холодной водой из питьевого фонтанчика и осушил залпом. «Зал слишком мал», — думал он, сидя на диванчике. «Там так душно и тесно. И о чем только думали, когда его строили?» Недостает естественного освещения и хорошей вентиляции. Стулья жесткие, как камень. Просидишь на таком стуле все утро, и настроение жутко испортится. Этим зданием пользуются уже 35 лет как минимум, да? Почему его не перестраивают? Считают его историческим мемориалом? Но это же просто бюрократическая дребедень. Чтобы сохранить историческую память, лучше всего было бы превратить это место в музей и выстроить новый Капитолий. Вечно старики противятся переменам. Как посмотришь по сторонам, кругом старье. Старые дома, старый фонтанчик с водой, устаревшая аудио- и видеосистема. От всего пахнет плесенью. Последняя мысль ему очень понравилась. Запихнуть столько народа в такое тесное место — отличный способ замедлить мысли. В затхлом воздухе любой начнет мыслить как старик. Все дядюшки и тетушки одинаковы. Они всегда осторожны, медлительны, нерешительны, никогда не могут ни на что решиться. Сейчас все складывается в пользу Марса, а они все еще в растерянности. Если все будут такими консерваторами, будут так сопротивляться переменам, мы ни к чему не придем. Как мы сумеем при таком отношении исследовать глубины Вселенной? Надо мне было более резко вести себя. Я все еще слишком уступчив. Холодная вода помогла Руди. Все его тело освежилось. Даже пылающие мочки ушей остыли. Руди встал и облегченно выдохнул. Законодатели по одному и по двое выходили из палаты зала совета. Подходя к длинному столу с закусками и напитками, они перекусывали, пили кофе и переговаривались. Для них перерывы на кофе порой были более продуктивны, чем заседания. Именно в это время формировались альянсы, предпринимались попытки поторговаться за голоса. Мимо Руди прошли законодатели Чакра и Ричардсон. Даже не глянув на него, они направились к нише в другом конце вестибюля, по пути перешептываясь. Темно-золотые прожилки на полу напоминали рисунок на ковре. Чакра и Ричардсон вскоре скрылись из виду. Руди проводил их взглядом, гадая, не слишком ли дерзко он повел себя чуть раньше в палате. Когда Ричардсон попытался заговорить с ним, он отвернулся и сделал вид, будто бы внимательно слушает Соузу. Возможно, он перестарался и обидел Ричардсона. В тот момент он так повел себя почти бессознательно и не намеревался нарочно оскорбить человека. Но теперь, по трезвом размышлении, Руди понимал, что повел себя чересчур неуважительно. Ему не нравился Ричардсон, этакий упрямый землекоп, которому не доставало ни благоразумия, ни гибкости для того, чтобы оценить важность покорения природы. Он посмеивался над энтузиазмом и радикализмом Руди. А Руди таких оскорблений никогда не забывал. «Я потом с ним все улажу», — подумал Руди. «В конце концов, он старше меня. Я совершил ошибку, демонстративно отвернувшись от него при людях». Не так сильно Руди опасался обиды и осуждения со стороны Ричардсона, как переживал за собственную несдержанность. Ричардсон сам по себе был просто одним человеком, а вот вспыльчивость могла стоить Руди поддержки многих людей. «Улыбайся даже во время драки», — напомнил он себе мысленно. Он выпил еще стакан воды и почти совсем успокоился. Рядом с ним остановился законодатель Франц, улыбнулся и поздоровался. Лысый толстяк, за 50, Франц, похоже, ладил со всеми. Но Руди знал, как ловок этот человек в политике. Не выражая явной поддержки ни скалолазам, ни землекопам, он добивался того, что за его голос шла борьба обеих сторон. Руди слегка занервничал. «Что скажешь о дискуссии?» — спросил Франц. Руди постарался ответить осторожно. Думаю, на это можно взглянуть по-разному. Будь я оптимистом, я бы сказал, что обе стороны хорошо поняли позицию друг друга и недопонимания нет. Будь я пессимистом, я бы сказал, что обеим сторонам давным-давно хорошо известна позиция друг друга, даже слишком хорошо». Франц усмехнулся. «Давно ты в Совете?» «Примерно 2,5 года». «Я слушал твое новое предложение. Интересно, очень интересно». У Руди учащенно забилось сердце, но его голос прозвучал спокойно. «Благодарю вас. Рад это слышать». «Могу я тебе задать несколько вопросов?» «Конечно. Буду рад ответить». Франц перестал улыбаться. «Смысл твоего предложения в том, чтобы облегчить движение по вертикали, верно?» «Да. Самый большой недостаток плана скалолазов в том, как передвигаться между возвышенностями». «И ты полагаешь, что решение лежит в области применения магнитных туннельных машин?» «Машины будут использовать магнитное поле для подъема, но никаких туннелей не будет». «А каково принципиальное отличие твоего плана от прежних предложений?» «Ну, во-первых, нет нужды рыть туннели. Это, пожалуй, самое главное отличие. В чем-то это схоже с полной автономией наших домов. Машины тоже будут передвигаться автономно. Построить пути для их передвижения и управлять ими будет намного проще». «Но если я верно понимаю, твой план требует создания мощного наземного магнитного поля. Это будет недешево». «Я это предусмотрел. Оказывается, горы на Марсе имеют сильные магнитные поля. После проведения горных разработок, если нам удастся отрегулировать поля с помощью каких-то электрических схем, этот материал станет идеальной основой для постройки того, что требуется для системы транспорта. Трудно сказать, что порождает магнитное поле. Может быть, это как-то связано с тем, как именно формировались горы. Как бы то ни было, именно поэтому я поддерживаю скалолазов. Мы имеем возможность сильно сэкономить, используя материалы, имеющиеся в недрах гор». «Но как твой план соотносится с лифтами? Наверняка самые обычные пути вверх и вниз наиболее эффективны». «Для установки лифтов потребуется создание множества шахт, каждая из которых должна иметь глубину в несколько сотен метров. Бурение твердых горных пород — это не шутка». Руди подвел Франца к терминалу и вошел в систему. Оказавшись в своем личном пространстве, он вывел на экран несколько рисунков, сделанных от руки. На этих рисунках был изображен высокий горный склон в разных ракурсах. Вдоль склона цепочками располагались пещеры, каждая из которых была оборудована стенами и дверями, как существующие в городе дома. Впечатление создавалось такое, словно город приподняли вверх и погрузили в склон горы. От пещеры к пещере, или, иначе говоря, от жилища к жилищу, пролегала целая сеть рельсов, покрывавшая гору от подножия до вершины. Полусферические вагоны, висящие над рельсами, словно кабинки горнолыжной канатной дороги, скользили от жилища к жилищу, как жемчужинки по ниткам бус. Это была иллюстрация к основному плану скалолазов. Скалолазы хотели выбрать кратер поблизости от экватора и заново обустроить те пещеры, в которых люди обитали до войны. Дно кратера предполагалось сделать озером, а люди должны были поселиться на склонах. Вода внутри кратера должна была образовать замкнутый цикл дождей и потоков, а склонам предстояло покрыться пышной зеленью для образования полной экосистемы. Рисунки Руди делали картину очень наглядной и создавали почву для воображения. К примеру, каждое жилище можно было мысленно окружить садом, и тогда магнитные вагоны могли бы ездить буквально через джунгли. Комментируя рисунки, Руди поглядывал на Франца, но по лицу того ни о чем невозможно было догадаться. На самом деле отсутствие какой бы то ни было реакции Руди счел хорошим знаком. Франц был одним из немногих людей, вызывавших у Руди восхищение. Будучи автором многочисленных политических эссе, Франц был человеком влиятельным, хотя и относительно молодым. Сам Руди, являясь младшим законодателем в Совете, имел мало возможностей выступать с речами или влиять на принятие важных политических решений. Между тем, он подробно изучил досье всех 160 с лишним членов Совета. Заручиться поддержкой тяжеловеса вроде Франца – это могло бы очень помочь в продвижении плана скалолазов. Руди листал на экране листы с детальным изложением проекта. Франц молчал. Руди смотрел на него. Его мысли бешено метались. Он прекрасно знал, что на данный момент соперничество между скалолазами и землекопами уже перестало быть вопросом различных философских подходов и теорий. Теперь их соревнование сосредоточилось на практических проблемах, схемах распределения энергии, перевозке грузов, обустройстве окрестностей, детализированном бюджете для всех стадий строительства. Технические преимущества и эффективность использования ресурсов были куда более убедительны, чем любые ценности и принципы. Когда обе стороны утверждали, что их план принесет наибольшие выгоды для максимального числа людей, убедить могли только цифры. Руди понимал, что любая возможность показать, как именно его технология помогает плану, это возможность для плана помочь ему. «Поддержит ли он меня?» — гадал Руди. «Привлечет ли больше голосов на мою сторону?» Наступило время альянсов и пактов. В Совете численность фракций крайних радикалов и крайних консерваторов была невелика. Большинство законодателей придерживалось нейтралитета и не знало, какой план поддержать. Численное преимущество было на стороне умеренных консерваторов, которые поддерживали план землекопов остаться в городе. А вот из нейтрально настроенных депутатов значительная часть склонялась к более радикальному миграционному плану скалолазов. Радикалы боролись за эти голоса. Руди был всего-навсего рядовым солдатом в войске скалолазов, но при этом он был радикалом до мозга костей. Он не спускал глаз с Франца, смотревшего на экран. И чем дольше этот старший законодатель смотрел на экран, тем больше крепла надежда в сердце Руди. Ожидание было невероятно напряженным, но не вечным. Дочитав до конца весь документ Руди, посвященный дизайн-проекту, Франц посмотрел на него. «Сможешь показать мне свои модели?» «Сейчас?» Руди с трудом сдерживал радостное волнение. «Конечно, в любое время». Вечером, возвратившись домой, Руди первым делом отправился в кабинет Ганса Слоуна. Его дед стоял у окна и листал какую-то толстую книгу. Позади него, словно монумент, возвышался книжный шкаф с толстыми томами в твердых переплетах с золотым обрезом. Руди постарался не шуметь. Он знал, что дед не любит, когда ему мешают во время чтения. Он с детства знал, что книги любят тишину. Именно они были истинными защитниками этой комнаты. В них содержались слова, означавшие высокие идеалы, принципы, дедово понимание природы человека. На Марсе из-за невероятной дороговизны бумаги книг печатали мало, и еще меньшее число граждан имело возможность хранить дома такое количество замороженных слов. Руди книгами гордился, но при этом знал, что их нужно еще и уважать. Ганс услышал, что вошел Руди, обернулся и положил книгу на стол. Руди остался у порога. Он негромко проговорил. «Я вернулся, дедушка». Ганс кивнул. «Пораньше ушел с вечерней сессии». «Да», — водил законодателя Франца в мастерскую, показывал кое-какие модели. «И каково его мнение?» — осведомился Ганс сдержанно. «Он очень заинтересовался. На его взгляд, мой план осуществим. Помимо экономии вследствие отказа от прокладки туннелей, план предусматривает и более эффективное использование энергии. Магнитные рельсы могут получать питание от солнечных батарей, размещенных на горном склоне. А со временем можно будет задействовать и гидроэлектроэнергию от нисходящих потоков. Кроме того...» Ганс тактично прервал внука. «Понимаю. Я знаком с твоим проектом». Немного помолчав, он добавил. «Ты быстро продвигаешься». Руди смотрел в глаза деда, пытаясь понять, не хотел ли тот сказать этими словами нечто большее. Но по лицу Ганса ничего понять было нельзя. Его взгляд был спокойным и мирным. Пауза стала неловкой. Накануне вечером Ганс сказал Руди, что решение будет принято в Совете общим голосованием. Совет принимал оба важнейших решения о перемещении Цереры и налаживании отношений с Землей. И на этот раз предстояло соблюсти традицию. Ганс объяснил, что голосование нужно только для того, чтобы выбрать тот инженерный план, который будет проще в осуществлении и по потенциалу. Но пока никакого глобального решения о будущем образе жизни на Марсе никто принимать не собирался. Между тем, Руди прекрасно понимал, что инженерный план в огромной степени определит этот самый образ жизни. Он ничего не сказал деду, но сразу же стал думать о том, как наилучшим образом воспользоваться этой подсказкой. Ганс явно рассчитывал на его сообразительность. Руди попытался нарушить неловкую тишину. «Дедушка, извини за прямоту, но скажи, ты против расставания с Марс-Сити?» «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Думаю, ты понимаешь, что если бы этот вопрос был вынесен на всеобщее голосование, то большая часть молодежи голосовала бы за переселение, чтобы иметь возможность засветиться на этом историческом этапе. А совет в основном состоит из людей в возрасте, для которых их главные достижения остались в прошлом. И естественно, они будут склоняться к сохранению нынешнего положения вещей. Отдать судьбу принятия решения совету — это означает, что шансы остаться в Марс-Сити будут максимальными. Я прав?» «Твои рассуждения, являются ли они основой твоего личного решения?» Руди немного растерялся. «Да, и мне не стыдно в этом признаться. Скорее всего, большинство людей думает так же, как я». «Возможно, ты прав», — сказал Ганс. «Но не думаю, что это повлияет на окончательный результат». «Почему? Я уверен, что повлияет». «Ты же сам сегодня убедился, что даже при голосовании в Совете ваша сторона имеет высокие шансы на победу». Руди пытался найти во взгляде деда знаки разочарования или насмешки, но опять ничего такого не заметил. Ганс смотрел на него так, словно читал книгу, сосредоточенно, наблюдательно, но не выдавая никаких эмоций. Почему-то Руди стал побаиваться деда. У него было такое чувство, что Гансу известен каждый шаг в его плане, а сам он при этом никак не мог догадаться о намерениях деда. Руди предложил деду продлить период дебатов. Ганс предложение выслушал, но не сказал ни слова, сделает это или нет. Руди вышел из кабинета и какое-то время постоял в коридоре. Он нервничал и не понимал, нервничает ли дед. Руди даже себе не признавался, какова истинная причина его энтузиазма относительно миграции. Он представлял себе немало вариантов будущего, но во всех вариантах он видел себя стоящим на вершинах гор и отдающим распоряжение другим людям, а вокруг него вырастал новый город. Он уже не мог мириться с мыслью о том, что все это невозможно, хотя и стыдился столь неприкрытых амбиций. В детстве он думал, что вырастет и станет человеком известным, одухотворенным, принимающим только такие решения, которые принесут благо многим. Сегодня он впервые открылся и показал свои истинные желания. Он не знал, был ли это результат волнующего успеха сегодня вечером, или на него так повлияли негромкие слова деда. Борясь с противоречивыми чувствами, Руди услышал прозвучавший с другой стороны коридора веселый девичий смех. Эти милые голоса и его темная длинная тень на полу, похожая на ржавую железную дубинку. Угасали последние лучи заходящего солнца, сгущались сумерки. Руди не мог сказать, кто тут был более не к месту, он или девушке. Ни с кем разговаривать ему сейчас на самом деле не хотелось. И все же он по привычке направился к комнате Люинь. Дверь была открыта. Руди увидел Джиэль. «Руди!» — радостно воскликнула она. Руди кивнул ей и спросил у Люинь. «Как самочувствие?» Он заметил, что волосы у сестры растрепаны, а на лбу блестят капельки испарины. Она явно только что вернулась домой. «Хорошо», — ответила Люинь. «Даже великолепно». «Лгунья!» — воскликнула Джиэль, потянула Люинь за руку и сказала. «Она себя так странно ведет в последнее время. По-моему, она влюбилась». Джиэль захихикала. И хотя говорила она о подруге, почему-то сама покраснела. Руди решил, что предположение Джиэль вполне реально. Люинь была в самом что ни на есть романтическом возрасте. По правде говоря, его в последнее время волновало необычное поведение сестры. Порой она сидела у окна в одиночестве, обхватив руками колени, ничего не делала и никому не отвечала на звонки. Иногда она исчезала на несколько часов и никому не говорила, где была. Прошло около месяца после возвращения из экспедиции и начала наказания. Руди волновался за сестру, так что он очень обрадовался, что все ее странности могли объясняться влюбленностью. «Ничего подобного», — сказала Люинь, взглянув на Джиэль. «Не сплетничай». Однако возразила она не слишком возмущенно. Ей словно было не особо интересно кого-то разубеждать. «А я не считаю, что это сплетни», — заявила Джиэль и вернулась взглядом к Руди. «Было бы лучше тебе расспросить ее. Ты посмотри, как старательно она работает над своим грандиозным проектом. Готова об заклад побиться. Это подарок для бойфренда». Руди посмотрел туда, куда указала Джиэль, и увидел груду самых разных материалов у окна. Картон, металлические рамки, разноцветные ленты. Из чего-то уже были вырезаны странные фигуры и соединены между собой. Руди не мог понять, что хочет изготовить сестра, но это явно было что-то большое. Раньше он никогда ничего этого в доме не видел. «Говорю тебе, это не подарок», — сказала Люинь. «А что же это такое?» «Просто кое-что, чтобы сделать публикацию о событии». «Каком событии?» «Это касается группы Меркурий». «А я думал, что вы в изоляции». «Всего на месяц, и он вот-вот закончится». «Хм...» — протянул Руди. «И кто организатор?» Люинь посмотрела ему прямо в глаза. «Дело не в бойфренде. Ну правда, не слушай ты, Джиэль. Чанья решила устроить салон, собрать нас у себя. И это никакой не подарок». «Чанья — та девушка, которую я видел в больнице?» — спросил Руди. «Да, это она». «Она, кажется, гимнастка. И что за салон она устраивает?» «Да, она гимнастка, но ее всегда интересовали классические эссе и статьи». «Какие именно классические эссе?» «Ну, знаешь...» Джиэль вмешалась. «Руди!» Люинь и Руди посмотрели на нее, а она покраснела и сразу же раздумала говорить то, что собралась сказать. «А, пожалуй, уже поздно, пойду домой». «Приходи к нам в любое время», — сказал Руди, при этом не обращая никакого внимания на Джиэль. Но Джиэль сразу не ушла, а попросила Руди. «Можешь мне помочь вот это донести?» Она указала на большой горшок с каким-то растением. Растение показалось Руди знакомым, но он не смог вспомнить название. «Это из нашего сада», — пояснила Люинь. «Джиэль нравятся эти растения. Вот я и решила подарить ей». Руди постарался скрыть раздражение. Ему очень хотелось воспользоваться такой возможностью и поговорить с сестрой по душам, но мгновение миновало, развеялось, как дым. Руди был не настолько поглощен собой, чтобы не понимать, что нравится Джиэль, но думать он мог только о Чанье. Мало кому из девушек удалось произвести на него такое яркое впечатление после одной единственной встречи. Уголки глаз Чаньи были приподняты, словно крылышки птицы. А еще Руди понравилось то, как гордо она себя ведет. Чанья была красива без излишеств. Руди не слишком важны были ее воззрения, но она его очень заинтересовала. Обычно он не расспрашивал Люинь о девушках, как только что расспросил о Чанье. Выйдя из дома, Руди обернулся и увидел сестру у окна. Та задумчиво смотрела в сторону горизонта. «Я слышала, что ты продвигаешь свою технологию магнитных вагонов», — проговорила Джиэль. «Угу». «Это чудесно». Джиэль мило улыбнулась. «Я тут подумала. Может быть, ты сумел бы изготовить подвешенные к рельсу кабинки в форме буквы «С»? Можно было бы занавесить их яркой драпировкой спереди». «В принципе, можно было бы это сделать», — ответил Руди без особого энтузиазма. «А можно было бы разместить под сиденьем небольшую платформу и украсить ее цветами?» «Да, конечно». «А как насчет того, чтобы устроить перед входом в каждый дом зону ожидания?» «А какой в этом смысл?» «Ну вот, например, парень может там поджидать свою девушку, которая едет к нему на свидание в магнитном вагончике или кабинке». Джиэль улыбнулась Руди. «Может быть, большого смысла в этом нет, но жизнь была бы так скучна, если бы во всем был смысл. Надо же во все добавлять хоть немного креатива, верно?» «Креатива», — с тоской подумал Руди, беспомощно посмотрел на Джиэль и мысленно вздохнул. Он подумал о том, что, пожалуй, наконец понял, какое изобретение на Марсе является самым важным. Это был не центральный архив и не двигатель на основе ядерного синтеза. Это был мини-мейкер. Программируемое, простое в использовании устройство, мини-мейкер мог собирать небольшие предметы из различного сырья. Изменяя программы, можно было настроить мини-мейкер, чтобы он изготавливал несколько вариантов базового предмета. Изначально эти устройства были спроектированы для изолированных форпостов, но затем другие изобретатели расширили их возможности. Галлиман применял мини-мейкеры для конструирования домов, а позже Тайлер начал использовать их для дизайна одежды. Женщины всегда размышляют о креативе с точки зрения того, как что-то будет выглядеть, думал Руди. Тут бы они изменили цвет, тут добавили бы бантик, а может быть, придумали бы сиденье в форме яичной скорлупы, а потом решили бы, что занимаются дизайном. Но их не интересует концепция, сама идея. Как хорошо, что у нас есть мини-мейкер, чтобы женщины с утра до вечера занимались креативом и изменяли свою внешность. Да, надо, чтобы женщины постоянно чем-то были заняты, а иначе они превратят мир в сущую неразбериху. В половине девятого, после ежедневной прогулки после ужина, Руди заглянул в бар «Дон Жуан», завсегдатаями которого в последнее время стали многие законодатели. Руди вошел и обвел взглядом зал. Ричардсон, Уорд, Франц и Хуан — все они были здесь. Это порадовало Руди. Зал бара «Дон Жуан» был невелик, но пользовался успехом, поскольку тут стояли длинные столы. В большинстве баров маленькие столики находились на приличном расстоянии один от другого, а в «Дон Жуане» была возможность большой компании устроиться за одним столом. Длинная стойка изгибалась под прямыми углами и шла вдоль стен. Возле нее тоже можно было стоять и вести беседы. Освещение в баре было тускловатым, выбор спиртного не впечатлял, а вот декор таил в себе нечто невыразимое, влек к риску. В полумраке этого бара все вели себя смелее. Руди нашел свободное место ближе к краю одного из длинных столов и налил себе вина. Вскоре он вступил в текущий за столом разговор. Руди откинулся на спинку стула, водрузил одну ногу на стол и время от времени смеялся, слушая потешные истории. Рядом с ним сидел краснолицый, лысеющий мужчина средних лет. Он слегка заикался. Франц шептался с каким-то человеком. Ричардсон стоял около стойки и время от времени поглядывал на часы, как будто кого-то ждал. Руди заметил, что сквозь толпу завсегдатаев бара к нему пробирается Хуан. Его круглое темное лицо блестело после принятых доз алкоголя. Он громко хохотал, перешучиваясь на ходу с разными людьми, и крепко хлопал их по плечу. Хуан многозначительно глянул на Руди, но хотя Руди встретился с ним глазами, притворился, что этого не заметил. Хуан с довольным видом отвернулся. «Ты заказал треску! Помню, как будто это было вчера!» — крикнул Хуан основательно подвыпившему мужчине. «Да ты что!» — со смехом отозвался тот. «Я треску не ел больше 2 лет!» «Спорим? Можем у Люси спросить. Она там была». «На что спорим?» Руди продолжал разговор с лысоватым соседом, но не очень-то слушал, что тот говорит. Держа в руке бокал, он смотрел по сторонам и был погружен в свои размышления. Посреди шума, смеха и звона бокалов он думал о своих шагах на протяжении последних 2 лет и о своем новом проекте. Прозаседав в совете 2 года, он испытывал смешанные чувства. Руди мечтал сразу же там утвердиться, но довольно быстро понял, что никому нет дела до того, что он собирается сказать. Всем было безразлично и то, что он раньше срока закончил учебу и был лучшим учеником в классе, и даже то, что он внук консула. Никто не желал отклоняться от заведенной процедуры из-за того, что Руди был так уникален. На самом деле, уникальным его никто не считал. У всех законодателей имелись собственные гордые истории достижений и деяний, и никто не обращал внимания на нового младшего члена совета. Впервые в жизни Руди игнорировали. На протяжении 1-го года заседаний в совете у него было такое чувство, что он свалился с вершины жизни к ее подножью. Однако Руди умел приспосабливаться. Вскоре он смирился с реальностью своего положения, с ролью самого незначительного представителя этого августейшего собрания. Он проводил часы в Центральном архиве, изучая биографии и заслуги всех законодателей, резюме, научные достижения, высказанные предложения, отчеты о голосовании по этим предложениям, отзывы общественности, жалобы, политические взгляды и политический стиль. На его взгляд, структура совета представляла собой нечто наподобие трехмерной модели местности, и картина становилась все более ясной по мере того, как он добавлял к ней деталь за деталью. И вот сейчас он видел определенные схемы в компаниях людей, которые вели беседы в баре, и мог определить, в общем, цели каждого из участников разговора. Он понемногу начал манипулировать людьми, а ведь когда-то думал, что это ему никогда не понадобится. Руди никому не рассказывал об этих переменах в себе, даже деду. «Говорят, я никогда не переживал неудач», — думал он. «Но это потому, что никто не знает о моих неудачах. Очень много таких людей, которые целыми днями бродят, опустив голову, будто им досталось самое худшее из того, что может предложить удача. А на самом деле ничего ужасного с ними не произошло. Они думают, что не пройти тест — это просто крах. Какая глупость. Единственная неудача, достойная размышлений, — это расстояние от идеалов до реальности. У кого нет идеалов, тот не имеет права говорить о неудачах». Руди запрокинул голову и осушил бокал залпом. А когда поставил бокал на стол, увидел, что рядом с ним уселся Хуан. Продолжая смеяться над какой-то недавней шуткой, Хуан обнял Руди за плечи и приветственно поднял стакан. Так он поступал при встрече со всеми завсегдатаями бара. Руди ощутил тяжесть руки Хуана, но овладел собой, непринужденно улыбнулся и чокнулся с другом деда. «Хорошо, что ты пришел», — прошептал Хуан. «Я только что получил важные данные разведки». Руди очень громко расхохотался, как будто услышал невероятно смешную шутку. Опустив голову, он шепнул, едва шевеля губами. «Что за данные?» Хуан отвел взгляд и еще немного посмеялся. Есть точное подтверждение того, что Земля собирается строить новые оборонительные базы на Луне. Значит, они подозревают, что что-то происходит. Определенно. И что же ты хочешь предпринять? Нам нужно торопиться. Если они закончат постройку баз, будет слишком поздно. Понимаю. Тебе что-то нужно от меня? Подожди пока. Я с тобой свяжусь. Хуан отстранился, захохотал и так хлопнул Руди по плечу, словно только что рассказал ему пошлый анекдот. В завершении спектакля Руди скорчил смущенную физиономию и покраснел. Хуан встал и вскоре вступил в разговор с кем-то еще. Он медленно продвигался к стойке, и его бочкообразное тело покачивалось на ходу. Остановившись перед высокорослым мужчиной, Хуан завел с ним разговор о какой-то чепухе. Руди опустил голову, так, словно задумался о чем-то. Для других посетителей бара он выглядел так, словно слегка перебрал. Новый инженерный план мог вот-вот обрести четкие очертания. Все смогут увидеть, что вскоре на Марсе наступит новая эра. И природную среду, и социальное устройство ждали грандиозные перемены, подобные тому, как если бы машину разобрали, а потом из ее частей собрали нечто совершенно новое. Каждому имело смысл задуматься о своем положении при новом общественном порядке. Руди понятия не имел о том, как будет развиваться новое будущее Марса. Но он знал, что они творят историю. Это будет первая попытка не только в марсианской истории, но и в истории человечества терраформировать планету. Одни сплошные перемены и бурная деятельность, и будущее, обещавшее возможности и неопределенность. Руди чувствовал, как его буквально распирает от волнения. Он понимал, что, вероятно, в будущем его сочтут злодеем за участие в этой трансформации. Но он верил, что в грядущем найдутся и другие, те, кто будет жалеть о том, что в этом не принимали участие. В такое время людям были нужны сильные лидеры. Кто бы ни внес больший вклад в общее дело, именно они выйдут на середину политической сцены будущего, как это сделали его дед со своими соратниками после войны. И Руди был к этому готов.